Глава вторая. Ох уж эта любовь. Я от настигнувшего меня наслаждения протяжно застонал. Что делает чертовка? Ну да, понимаю. Перерыв в отношениях у нас был существенный, но что-то мне кажется странным в такой ко мне привязанности мадам. Я уж точно не являюсь гигантом секса. Или это все-таки любовь? Вчера меня обрадовал Искин. Курьер прибывает. К тому же тот, которого я так давно ждал, уж не знаю, с чем связана была такая его задержка. Но война. Много чего могло случиться, в том числе и самого плохого, которое, к счастью, так и не произошло. Встретил, нервничая все время до того момента, как выйдет из прыжка крейсер. 4 часа места себе не находил. Измучил и себя, и своих людей глупыми придирками. Даже успел в космосе поболтаться на нашем детище, вернее, все-таки моем. Все чертежи и наработки скрыты в файлах Жоры. Информации об итоговых данных ни у кого нет, в том числе и у моего СБшного помощника. С ним мы сразу эту тему обговорили. К тому же, я надеюсь, если выстрелит наш проект, неплохо на своем изобретении руки погреть. Его 10-я часть устроила, но, чувствую, все равно на сторону стучит, хоть не подкрепляя свои данные документально. И скины следят. Вот и попалась ко мне в объятия долгожданная добыча, а потом до утра я просто пропал. Вот только пробуждение хоть и было сладостным, но... «Я вообще-то за тобой», — произнесла та, что всю ночь мне не давала спать. Я удивленно выгнул бровь. «И кому я вдруг понадобился?» — поинтересовался я, а сам запустил свои шаловливые ручки порхать по ее роскошному телу. «Хватит, перестань!» — жеманно начала ерзать красавица. «На борту натешишься еще. Я тоже по тебе очень скучала. И что ты со мной такое делаешь, не понимаю. Все мысли тобой были заняты все это время, а ведь на дворе война, а я такими глупостями себе голову забиваю», — смущенно произнесла моя подружка. И как бы засмущавшись от такого признания, прозвучавшего бальзамом для моей души, спрятала личико у меня под мышкой. «Я тоже по тебе очень скучал, и чтобы мысли свернуть в другую плоскость, делами занялся». «Да уж наслышано», — донеслось откуда-то, словно из-под земли, и добавила, пряча лицо, «меня-то и послали за тобой только из-за твоих результатов от этих мыслей». «Все». Вот вновь появился расчет в глазах моей ненаглядной, такой таинственной любовницы. «Командующий ждет от тебя доклад, а лучше и сами экземпляры, и чертежи». Но в виде удивления и даже возмущения таким требованием в моем взоре, быстро добавила: «Все будет под протокол, если договоритесь. Но вот готовые экземпляры я бы тебе советовала сразу захватить с собой. Не понравится специалистам твой вариант. Что ж, ничего страшного не произойдет. Отвезу и тебя, и твои игрушки обратно. Место у меня для штатных истребителей на крейсере есть. В случае чего, если подаришь мне их, только рада буду и отблагодарю». Она поерзала своими по моей груди, как бы намекая, какая благодарность ждет меня в этом случае. «Вариант не так и плох. А истребителей мы по моей схеме и так себе наклепаем. Запчастей, ну, просто завались. Так кто именно мной так сильно заинтересовался, что даже тебя с твоим кораблем прислал?» — уточнил я. Она чему-то усмехнулась. «Так я же не шутила, когда сказала про командующего. Тут уже удивился я. А что, было чему? Все-таки расстались мы с дедушкой весьма пикантно, со скандалом и взаимными упреками, и даже оскорблениями. Едва до поединка не дошло, но отложенный поединок местным Искином зафиксирован. Кончится война, и если оба останемся живы, тогда и скрестим мечи. Каюсь, я тогда слишком зол был, потому такие вещи непростительные и творил. Но эта сука отказалась принять у меня рапорт на увольнение, и даже мои намеки, высказанные прямым текстом, что вообще-то я несовершеннолетний, его абсолютно не волновали. А тут ишь ты, лично заинтересовался как мной, так и моими истребителями. У него что, своих конструкторов нет? Что-то я не понял», — произнес я. «А с чего такая честь? Вроде же я не конструктор. Но поиграться решил. Да и людей у меня забрали». «Не скажу доподлинно, Непонятно мне ничего в твоих делах и поведении в отношении моего родственника. Я аж на локте приподнялся, так удивлен был столь неожиданным родством моей красавицы. «Только не говори, что он твой отец», — простонал я. Засранка только рассмеялась в ответ. «Не боись, только дядя, но...» Я обреченно упал на подушки. Надо мной зависла милая, уже почти любимая личика. Всего лишь племянница я ему. Но вот воспитывал он меня один, а значит... Я, покачав головой, закатил глаза от такого умиления. Обложили. А я тебе говорил, что с ней что-то неясно и странно, что она вся такая красавица и с отличными родственными связями в тебя клещами вцепилась. Тут же сунулся в нашу беседу до этого тактично молчавший Жорик. Я мысленно отмахнулся от него. «Посмотреть и поискать можешь, что у них за степень родства?» — спросил я. «На это в системе нет даже местного. Как я могу? По связи слишком палевно. Да и условия намного. В разы хуже. Засекут. А нам это надо? Вот и я про то ж. Пока на это не появится, мои возможности нулевые. Я ведь не сам по себе по всей вселенной силой одной мысли скитаюсь. Мне для этого костыли нужны. Этими костылями выступал Нет. Я же не могу пользоваться твоими возможностями псиона. Хотя я, никогда ты общался с представителями своей империи, все-таки полагались на потоки энергии всемирного Нета. Я не бог, как, впрочем, и ты, хотя свое сознание вон куда смог закинуть. Да и онни за тобой потом следом потянулись. Но для них якорем был ты, а вот для тебя именно Нет. Так и я тоже пользовался его услугами, немного хулиганя, при этом увеличивая наши возможности. Но на данный момент я просто бессилен. Вскрыть чей-то искин или нейросеть индивидуума легко. Ну, почти легко, а вот так без Нета прыгнуть сознанием в другую систему не могу. Что уж говорить про ту же столицу. Хотя на твоем месте я бы постарался связаться с шаманом по вашим псионическим методикам. Я скривился. Пробовал. Ничего не выходит. Либо я еще лох в этом вопросе, либо это в принципе невозможно. Но вот с уверенностью могу сказать, что и сам шаман, и Памела с Динкой живы. Я понял. Ты заметил, как за твоими кувырканиями очень внимательно Элька наблюдает? И такая обида у нее на лице проступает. Я не поверил, но очень похоже, господин, что вас просто по-женски ревнуют, и я уже начинаю опасаться за нашу гостью. Тебе с Элей надо бы поговорить и обсудить такие моменты. А я что могу сделать? Не понял я. Ты? Не унимался Жорик. Пока девушка на моем плече думала, что я столько времени перемалываю в голове полученную от нее информацию... Пускай и дальше продолжает так думать. Ты ее обнадежил, когда обещал провести с ней операцию. Ты про древний вариант вида? Уточнил я. Да, но почему-то испугался. Она ведь могла бы уже развиваться почти как человек. Мы видели, к чему могло привести это развитие. Древний нам показывал возможный вариант. Но ты же знаешь, у нас просто времени не было. Ты это ей расскажи, а ведь тебя предупреждала королева, что в таком виде она даже от тебя родить может. Настроение начало скачкообразно понижаться. Что-то уловило в моем состоянии и моя ночная подружка. Подняла удивленно обеспокоенный взгляд на меня. «Ну не волнуйся ты так. Дядя ничего плохого тебе не сделает. А коль первым пошел на сближение, то и простил уже твое поведение». Она погладила меня ладошкой, вначале по груди, а потом... В общем, через час я дал команду на погрузку наших игрушек, а еще через три мы были уже в космосе, на пути в ставку командующего. 15 часов полета вылились для меня в один сплошной безудержный секс. Меня просто выжимали, словно чувствовали, что это у нас последняя встреча, и мы больше никогда не встретимся. Словно меня на расстрел везут. Это вроде как выполнение последнего желания приговоренного. Два аппарата находятся в трюме крейсера. Мой помощник, который мне был навязан СБ, отсыпается где-то в соседних каютах, а может, тоже не спит. Или отчеты строчит, или тоже, как и я, до сладенького добрался. А на базе он себя и вовсе почти евнухом показал. Одна работа была на уме. Ну и пьянки иногда устраивали, но без баб. А то в условиях замкнутого пространства базы, когда все всех знают, это очень чревато. С дядей будь, пожалуйста, сдержанней. У него жизнь была далеко не сахар. Я его единственная отдушина. Еще в юности у него была большая любовь. Пилот погибла в одном из столкновений с демократами. Оттого он их теперь всеми фибрами души ненавидит. Жениться собирались. А после я даже и не знаю, были ли у него серьезные отношения, хоть с кем-нибудь из женщин. Я не имею в виду шлюх портовых. Девица тяжко вздохнула. У меня команда поступить в твое распоряжение вместе с кораблем. Так что как бы ни прошла ваша встреча, и каким бы ни был ее результат, ты всегда доберешься до своего старого места службы, если, конечно, тебе новое никто не назначит. Хотя без твоего согласия никто это сделать будет не в состоянии. «Ты несовершеннолетний», — произнесла она, а потом хихикнула себе под нос. «Хотя в постели ведешь себя как опытный самец. Признайся, у тебя было много женщин до меня». Я чуть не поперхнулся. Решил промочить горло, а тут такие провокационные вопросы. «Ладно, шучу я. А то воспримешь мои слова, как слова простой дуры. Но я за тебя реально волнуюсь. Дядя бывает иногда чрезмерно жестким, а то и жестоким. А сейчас война. Может и вспылить. А учитывая, что он в прошлом очень неплохой командир полка космодесанта, короче, любит руки в беседе с подчиненными распускать. А кулак у него очень тяжелый. Прибьет и не поморщится. Так что осторожнее с ним. Особенно, когда вдруг один на один в беседе окажешься. Следи за языком. Ну, я тебя предупредила. Потом время стыковки. Меня облачили в парадный мундир. Красавица настояла. Потом сопроводили прямо до кают-компании, где заседал командующий. И вот я в струнку тянусь перед хмурым родственником моей новой зазнобы. «Смотрю, отдохнул», — проворчал он вместо приветствия. «К слову сказать, кроме нас в кают-компании больше никого не было, что мне в свете последнего предупреждения очень не нравилось. Удивлен, почему я тебя вызвал?» — прямо спросил он. «Я же просто молча кивнул. Заинтересовали твои корабли. Есть у нас и на вашей базе свои осведомители, и не только штатные», — мягко указал он на моего помощника. «Давай я вкратце обрисую ситуацию, а потом мы уже поговорим непосредственно о тебе. Присаживайся и не бойся, бить не буду. Наверняка кто-то тебя уже предупредил о моих привычках. Детей не обижаем». Потом хитрый взгляд на меня, даже если они уже в званиях старших офицеров флота. «Итак, как сам понимаешь, мы в дерьме. Нас обложили, но почему-то, по какой-то неведомой для нас причине, дальнейших атак на планету нет. Чего ждут и тянут пауки, непонятно. Может, уже и империи-то не существуют. И думают архи, что куда мы теперь денемся? Связи нет, определенности нет, запасы старые. На базах одно старье. Если против пиратов их было бы и достаточно, то против арахнидов мы почти голые. Еще у нас, почитай, нет флота. Да, основные корабли в целости. Почти. Но вот противостоять армаде малышей архов нам попросту нечем. Они в состоянии и наши форты пощипать, что и проделывают периодически со стабильным положительным эффектом для них. Без истребителей наше ПВО очень неэффективно. Ее раздирают, а бить по этим птахам из главных калибров – несусветная глупость. А по носителям впервые издал хоть какие-то звуки я. И задал вопрос не просто так, а чтобы проверить реакцию генерала на мое вмешательство в его структуру нашей беседы. На мой вопрос командующий отреагировал на удивление спокойно. «Щиты? Да и далеко они. Основной флот архи прячут за ульями, прикрываясь их мощной непробиваемой защитой. Исключение составляют только линкоры. Они линейные корабли, и защита у них на уровне. Ты когда один подстрелил, воспользовался удачей и их безалаберностью на тот момент. Не ожидали они от твоей базы такого сильного и концентрированного огня. Да и близко по космическим понятиям они к тебе приблизились. Вот оттого и подставились. Но я пока не об этом. В общем, о тех задачах, что нам нужно решить в самое ближайшее время, и тянуть с этим опасно. Очень опасно. Народ надежду теряет. А надежда связана в основном с сообщением об империи. Существует ли она или уже нет? Стоит ли и дальше сопротивляться? Все-таки силы у нас не бесконечны. Да и боевой дух надо срочно поднимать после столь болезненных потерь, понесенных нашим флотом. А чтобы его поднять, нужна связь. В идеале нет. Но чего нет, того нет. Ретранслятор в руках противника. И мы на данный момент ничего сделать не можем. Ну и, конечно, основная задача на этом этапе – звездные ворота. Нам нужно получить возможность не только общаться по связи, но и в лучшем случае получать помощь из столицы. То есть, решил уточнить я, разговора об уничтожении противника пока не идет? Командующий болезненно скривился. Да какое там уничтожение? Нам бы самим выстоять, отогнать бы этих уродов, что от ретранслятора, что от ворот. А как мы их удерживать станем? Усмехнувшись, спросил я. Командующий грустно поморщился. Дилемма еще та, но вариант решения этой задачи мы ищем. Штаб работает по этому вопросу. Но вот как отогнать архов от этих объектов, не знает никто. Наши аналитики сходятся в своих рассуждениях в одном. Без сильных подразделений малой авиации нам уж точно не обойтись. Но с тем хламом, что хранится на базах и складах, у нас шансов просто нет. Только положим ребят бестолку. Я усмехнулся. А с толком, значит, можно? Цепляя вопрос прошлого нашего диспута. Командующий вытянул вперед руки. Не надо по новой. Мы в прошлый раз уже все обсудили. Вот станешь большим воинским начальником, поймешь, каково это посылать на верную смерть своих ребят, а сам ты не можешь собой рисковать, потому что ты обязан видеть общую картину боя или сражения, и ты в ответе за всех. Я согласно кивнул. Понимаю. Мне прошлой своей атаки хватило. Благо архи не дерьмократы и беззащитных не расстреливают даже в процессе боя. Но я не собираюсь, во всяком случае, в ближайшее время становиться большим начальником. Во всяком случае, воинским. Дедушка в военной форме генерала только оскалился довольно на мои слова. Ну да, ну да. А рот, что сейчас всю станцию опутал своими щупальцами? Я тут же решил обратиться с просьбой к собеседнику. «Разрешите выйти на связь с роднёй?» — попросил я. Тот отрицательно покачал головой. «Нет и еще раз нет. Вот обговорим все. А там ты и сам не захочешь пока тревожить свою родню». «А что нам обсуждать?» — не понял я. «Ну, во-первых, твои действия по подготовке новых пилотов. Наше командование в моем лице это очень положительно восприняло. Нам нужны новые пилоты, но не из состава детей. А то что получается? Из твоих ребят, что сейчас у вас на базе на тренажерах руку набивают, больше половины твои ровесники». «Мне тебя одного несовершеннолетнего, во!» Генерал эмоционально провел ребром ладони по шее, словно реже ее. «А тут ты мне целую свору аглоедов хочешь на шею посадить? Нет уж, уволь. Я их допущу к выполнению боевых задач только после того, как им исполнится лет 20, не меньше. Тем более все они дети моих офицеров. Но вот сама идея, хвалю, допускаю. Если будут на твоих игрушках базу свою прикрывать, еще допускаю такой вариант, но не более того». Я пожал плечами. «А что, в принципе? Я так и сам рассчитывал. А тут я гляжу, нас и вовсе, вернее, мои придумки в глобальном масштабе рассмотреть решили». «Второе», — продолжал между тем генерал, — «твои конструкторские выверты. Показать можешь, хоть что там у тебя получилось? Желательно с ТТХ и видами вооружения. Тут мне донесли, что уж больно много чего ты смог впихнуть в эту пташку. Пришлось все-таки делиться инфой. Для общего блага чего не сделаешь? Неплохо, очень неплохо. А по тактике что-нибудь уже придумали? Спросил дядя Шали. ТТХ пришлось полностью выкладывать. Как и ожидалось, смутило специалистов, которых вызвали как экспертов, именно мое решение о замене полноценного реактора на простой накопитель. Ввиду пониженной автономности, применение данного вида аппаратов весьма усечено в своих возможностях. Мы не можем их использовать на большом или значительном отдалении от носителя, произнес я. Отсюда вытекает и тактика использования истребителей. Они предназначены в основном только для прикрытия объектов. «И все?» — разочарованно прошептал командующий. Я же, усмехнувшись, продолжил. «Это их основная задача, для выполнения которой они и создавались. А вот если придумать, как доставить их ближе к противнику, то можно и использовать для вскрытия ПВО противника с последующим ошеломляющим ударом». «Ударом?» — не понял дед. «Они у тебя что, ударные?» «Но я же указывал на кинетическое орудие большой мощности, основа которого проходит сквозь весь корпус истребителя и ствол которого выглядывает между соплами ионных двигателей». «А, этот отросток!» — вспомнил он мое пояснение, которое я давал, когда мы воочию осматривали с ним и со специалистами истребитель в чреве крейсера «Шали». «Я думал, ты так пошутил!» «Да и наши офицеры, по-моему, не всерьез восприняли твои слова. И каков боекомплект для этого орудия?» Я смущенно потупил взгляд, совсем как девочка, понимая, что сейчас начнется. Увы, планировали 3-4 выстрела, но в действительности удалось впихнуть всего 2. Один постоянно в стволе находится, а другой в автомате подачи. Больше не удалось установить. Видя ожидаемый скепсис на лице как генерала, так и воя офицеров, продолжил. Да и смысла нет устанавливать больше боезарядов. На мое замечание откликнулся один из старших инженеров флота. «А почему?» — уточнил он. Все также перевели взгляды на меня. «Тут один бы выстрел пилот пережил. 2 — это уже фантастика. А третий выстрел 100% вызовет летальный исход у пилота». «Почему?» — вновь задал вопрос инженер. «А потому, господин полковник, что возникают перегрузки, практически несовместимые с жизнью. И если последствия первого выстрела может хоть как-то компенсировать летный скаф и установленная в истребитель спасательная капсула, то последующие нагрузки организм человека вряд ли выдержит. Потому и всего 2 выстрела». «Есть еще одна немаловажная проблема использования истребителя в роли штурмовика. И это огромное ускорение истребителя в момент выстрела. Но вместе с тем есть и несомненные плюсы. Вывод 1. Перед применением необходимо убедиться, что горизонт перед истребителем пуст. 2. Обязательно нужно в процессе боя войти за щиты корабля противника. В таком случае ничто не помешает снаряду добраться к цели. И 3. Чтобы противостоять ПВО противника, в частности архам, нужно использовать возможности коллективного щита, а вот это уже проблема. Такой степени слетанности личного состава добиться очень сложно, а в наших условиях практически невозможно. И еще, пилотами должны быть выбраны для выполнения задания штурмовки кораблей противника наиболее крепкие физические люди. Ну и нужны лучшие на данный момент по компенсации нагрузок летные скафандры. Сразу скажу, что военные образцы, которые на данный момент есть у нас в наличии, к сожалению, не обеспечивают нужную степень защиты. Решение этой проблемы тут же понял завуалированный вопрос какой-то адмирал, стоящий рядом с командующим все время демонстрационного показа. «Потрясти гражданских. У многих есть достойные экземпляры. Нам не нужна автономность. Ее обеспечит в случае чего сама капсула пилота, а вот перегрузки...» — намекнул я. Старый адмирал, что постоянно искал место, где присесть, и теперь находился немного в стороне от общей группы, и который до этого так ни разу и не раскрывал рот, неожиданно хриплым голосом произнес. «Как я понимаю, остается нерешенная одна проблема». Тут он прокашлялся. «Я вообще удивлен, что такой древний экземпляр до сих пор служит во флоте. Но похоже, что он опытный чертяка. На лету все схватывает. как доставить этих птичек к кораблям противника. Все задумались над основной проблемой. Что скажешь, малой? Вот не поверю, что такую возможность использования своего детища ты не рассматривал. Я же только устало улыбнулся в ответ. Выжило за эти прошедшие сутки меня Шали, а теперь вот высокое начальство на части рвет. Я так же, как и сам адмирал, не спрашивая разрешения, присел на какой-то технический контейнер, что валялся тут неподалеку в самом трюме корабля. Но почему же не рассматривал? Рассматривал, вы правы. Но вот мои предложения вряд ли вам понравятся, господа военачальники. Генерал, что уже привык к моим закидонам, только усмехнулся в ответ на мой спич. А ты рискни и поведай нам о своих задумках. А вдруг и нам твой вариант понравится? Я покачал головой. А я и не говорил, что он мне нравится. Но в данной ситуации я других возможностей не вижу. Ну и? Генерал неожиданно тоже уселся на какую-то металлическую коробку. Такое выездное совещание получается, почти как полевое. Только пока пули над головой не свистят. Все расположились, как им удобно. Кто присел на технический скарб, кто остался стоять. Но все в ожидании уставились на меня. Я мысленно помолился всем богам, которых знал. Получил от Жорика благословение и начал. У нас есть в наличии корабли прорыва обороны с мощными щитами. Если не тратить энергии на ответный огонь, а предоставить делать это фортом и другим кораблям, находящимся под прикрытием щитов фортов, то можно смело приблизиться на расстояние к противнику, позволяющее использовать малую авиацию. Кто-то из офицеров презрительно хмыкнул. И вы думаете, нам это позволит сделать, подполковник? Понятно, что для большинства здесь собравшихся я выскочка, и меня, похоже, провоцируют на скандал. Неужели завидуют? Возможно, на что-то подобное и намекала Шали. Я не стратег и не знаю, как правильно проводить боевые операции с использованием большого скопления военных космических кораблей разного класса, но вот посмотрев, как тут некоторые профессионалы воюют, мне понятно, что во всяком случае я бы точно таких оплеух не получил, будь я командующим этой своры идиотов. Офицеры возмущенно загудели, а мне лично все равно. Не я начал цеплять их, да и вообще. «А ну всем замолчать, быстро!» Взревел командующий, возмущенный не столько моим ответом, сколько провокацией со стороны флотских. «Вы уже успели все отличиться и теперь даже не в состоянии ничего нового, свежего предложить. А офицер Сьюит не только предлагает, сотрясая воздух своими теориями, но и воплощает свои слова в жизнь». Никто из вас, да и другие, не смогли придумать, как воспользоваться тем, что есть у нас в наличии старья на складах. А он создал не шедевр, но вариант истребителя, с помощью которого можно добиться изменения ситуации, сложившейся на данном моменте в системе. Мы проигрываем, и это ни для кого не является секретом. Главное – понять теперь, как это маленькое преимущество, которое дает новый истребитель, правильно тактически использовать. Так что молчите, господа. Что вы из себя стоите, как боевые офицеры, многие успели недавно увидеть. Я реально услышал скрежет зубов. Ну вот, теперь я себе еще и во флоте врагов нажил. Хотя, все равно. Благодарность от них я уже получил, а их неудовольствие моими словами меня пока не касается, а потому и не волнует. Раз командующий принял мою сторону в словесном противостоянии с флотским офицером, то что же, надо и его поддержать. Продолжу, как ни в чем не бывало, проговорил я. У нас есть носители истребителей, но они пусты. Причины такого неприятного факта я озвучивать не буду, они всем прекрасно известны. Но их можно использовать для основной массы истребителей, которые могут прибыть в район ведения боевых действий, с помощью внутрисистемного прыжка. Главное, чтобы профессионально, выверенно произвести его расчет, чтобы корабли не попали сразу под прицелы орудий противника. То есть, все тот же офицер, с которым у меня произошла стычка, не удержался от уточнений. Вы предлагаете вывести носители в определенную точку в пространстве, а затем уже там сбросить для боя истребители? Если в черне, то так и есть. но желательно выйти из прыжка так, чтобы оказаться сразу под защитой ударной группы прорыва. Вот скажите мне, господа профессионалы, как бы себя повели архи, если бы мы двинули в сторону врат и ретранслятора дредноут при сопровождении пары линкоров? Все тот же офицер вновь усмехнулся, но на этот раз в его ухмылке не было ничего издевательского. Я не поверил, но неожиданно в его взгляде стало проглядывать неподдельное уважение. Уверен, зная о нашем плачевном состоянии малого флота, они просто выпустят из роя тучу истребителей, а улей даже не шелохнется. За корабли прикрытия не скажу. Я согласно кивнул. У меня с Жориком были похожие выводы. А если в это же время по скоплению кораблей противника откроют огонь все наши форты и способные к артиллерийской стрельбе корабли флота? Полковник неопределенно пожал плечами. Думаю, установив щиты, даже не дрогнут. Расстояние сказывается. Мы реально их щиты, как и они, наши вскрыть не сможем. Но мелизгу выкинут в пространство, уточнил я. Всенепременнейше. Для них крупные корабли, рядом не имеющие прикрытия со стороны авиации ПВО, это легкая добыча. Вот. Я обвел всех уверенным в своей правоте взглядом. А теперь представьте, что в трюмах и на корпусе огромных кораблей прорыва, даже в местах установки главных орудий, примостились птенцы. Я имею в виду истребители. Наступила мучительная пауза. Склочный полковник что-то, видно, просчитывал. У него что, переносной модулятор есть с собой? Видно, в доску штабной. Именно он и озвучил первым свои выводы. Может стрельнуть такой вариант, господин командующий. Но тут есть масса нюансов, которые стоит проработать. Нельзя будет со стороны противника на обшивку мострячить кучу истребителей. Все поймут, что это замануха. А это, в свою очередь, означает, что необходимо тщательно прочесать все окружающее нас пространство на предмет уничтожения разведывательных зондов противника. Но в остальном вариант очень заманчивый. Если со всех кораблей разом выйдут на прикрытие группы сотни малых кораблей. Если удастся продавить их сопротивление, то нам ничего не помешает в конечном счете приблизиться и к их носителям. Я имею в виду ульи архов, а может быть и линкоры. К последним даже, наверное, прорваться будет полегче. Но вот вопрос. Зачем нам еще сюда и свои носители присылать? Офицер вопросительно воззрился на меня. Он что, тупой? Раздался у меня в голове раздосадованный голос Жоры. Нет, он просто пытается понять нашу позицию в данном вопросе, ответил я. Не мешай. А сам, посмотрев на офицера, предложил. А давайте вместе пофантазируем. Все с удивлением посмотрели на меня. Фантазия ограничена определенными рамками. Задача у нас стоит не столько уничтожить противника, сколько вынудить его потесниться и оставить свои выгодные позиции около ретранслятора и ворот. Если мы не можем с помощью своих орудий пройти щиты архов, то нанести существенный урон их кораблям должны либо штурмовики, которых у нас нет, либо фрегаты, которые все уничтожены в прошлых столкновениях, либо сами истребители. А вот тут у нас есть такая возможность. Но для ее претворения в жизнь и нужны нам дополнительные силы, которые в основном и будут под это заточены. Вы уже просчитывали требуемое количество пилотов и, соответственно, кораблей вашего конструкторского решения? Я отрицательно покачал головой. Эту проблему я не просчитывал. Я прикидывал в общем возможность использования истребителей в условиях, которые сложились сейчас в системе. Вот и решил, натолкнувшись на запасы старых, если не древних, артиллерийских систем большой мощности наземного базирования, но до сих пор очень эффективных при стрельбе из них по противнику с близкого расстояния, и придумал, как из них, из этого старья, извлечь выгоду для нас. Полковник глубоко вздохнул и повернулся в сторону сидящего с задумчивым видом командующего. Если это сработает хотя бы на 30%, то я скажу, что решение просто гениально. Вот только со сроками как быть? Да и ресурсы всей системы подключать придется. Во всяком случае, при подготовке пилотов. Командующий согласно кивнул, словно подтверждал свои подобные выводы. «Тогда так. Адмирал Рэм...» Один из адмиралов, более молодой, вскочил со своего ящика, на котором просидел все походное выездное совещание. «Формируйте корпус из состава кораблей флота. Ударный корпус прорыва. В него включить дредноут и все линкоры, которые у нас есть в наличии. Все отделы армии и флотские работают только на вас. Дальше. В составе корпуса формируем дивизионное крыло малой авиации. Его командиром назначается полковник Сьюит. Это аванс, юноша. Представление я составлю и тут же отправлю». «Ну ведь...» — проблеял я, подзвучавшие маты со стороны Жоры у меня в голове. «Сам факт отправления важен», — пояснил дедушка. «И пока не придет либо подтверждение, либо отказ, вы полковник. Кадровые вопросы решаете самостоятельно. Штат тоже рассмотрите сами. Все организационные вопросы решаете с адмиралом Рэмом и его штабом. Все медкапсулы для проведения обучения, находящиеся в наличии, в вашем распоряжении». «Я сказал, все!» — повысил голос командующий. «Теперь, что касается технической части обеспечения нашего авантюрного предприятия. Собирать по чертежам полковника корабли будем только силами флота и армии. Причины озвучивать надо? Боишься шпионов архов?» — спросил старый адмирал. «Да, а так бы все легче прошло, учитывая, какие есть производственные мощности, что на станции, что на самой планете. Но вот конструкцию, а главное, хренов отросток на истребителе, просто уверен, что в секрете не удержим, а для нас это жизненно важно. Соглашусь с докладной запиской полковника. Такой фокус можно провернуть лишь однажды. Потом все станут целенаправленно выбивать наши малые корабли еще на подступах. А пока они не воспринимают их как угрозу, надо пользоваться. Далее. Финансовый отдел. Изучить проблему оплаты комиссионных конструктору. Исходя из того, что комплектующие для кораблей и выполнение самих ремонтных работ – все наше. Исходите из количества кораблей на данном этапе. 1040. Людей мы наберем в качестве пилотов. Там не такие уж и завышенные требования. А запас старья у нас на сотни тысяч идет. Потому пока 40. Я имею в виду оплату услуг. И про соавтора не забудьте. С ума сойти. Это наша служба безопасности. Напоминаю о секретности, господа. А теперь за работу. Полковник Сьюит, в мой кабинет со своим командиром корпуса. Нам еще много обсудить надо. Выполнять. Вот дела. Меня опять обошли. Почти облапошили. Сперва вроде как просто истребитель попросили показать. А теперь я и вовсе ответственный за всю боевую операцию. Мой командир корпуса, адмирал, только силовую поддержку обеспечивает, а у меня... В составе вашего авиационного крыла будут входить корабли, согласно вашего списка. На следующий день меня вновь вызвали к командующему, пока я не убыл к новому месту службы. Мне даже не разрешили на базу смотаться за вещами. Сказали, что все сами привезут. Вроде очередной курьер даже для этого отправили. А вот у меня там все хозяйство осталось, включая незабвенного Миху. О Михе отдельный разговор. Умнеет на глазах. Уже как заправский официант прислуживает за столом при трапезах. А то, что выполняет роль дворецкого моего, я вообще молчу. Шали, когда в гостях у меня была, все удивлялась. Спрашивала, откуда я такое чудо древнее выкопал. Он ей даже пеньюары одевать помогал. Ловелас. А уж что в эфир выдает, это надо только слышать. Такие перлы вставляет в наши с Жориком споры, только диву даешься, откуда у него что берется. А уж каким мастером стал, если разобраться, то уровня 6-го техника кораблей работы самостоятельно выполняет, при этом умудряется даже дроидами-мини-диагностами управлять. Я ему по наводке Жорика приобрел ридер для считывания баз. Ну, как для несовершеннолетних, у кого нейросетей нет, так она у него никогда теперь не простаивает. Сейчас вон Инженерные файлы усваивает, что Жорик ему скинул из нашего запаса честно украденных, вернее, скопированных у доверчивых граждан. Но никто в итоге не пострадал, а мы в выигрыше. Такие деньги сэкономили. Главное, Михе не надо будет свой ранг подтверждать на всяких там комиссиях. А уж сколько он хлама себе завел, я просто руками развожу. Тут и ключей в наборах разных куча, и приспособлений, и съемников. И это я молчу о нашем оружейном запасе. Узнал бы кто, что у меня в загашниках есть, умом бы тронулся. Один его плазменный резак на основе лазерной установки чего стоит. Так ведь этот товарищ еще что-то просит вдобавок, более убойное. Например, малую ракетную установку. Короче, маньяк. С Элькой спелись голубки. Воркуют, по ночам общаются. Элька, правда, в последнее время у меня больше времени в медкапсуле отдыхала. Но и на общение время находит. Один плюс. Меньше стало отвлекать. Хотя разговор у нас с ней все-таки сегодня произошел. Шали на прощание отвесила смачный поцелуй с подзатыльником, намекнув и напомнив, что конкуренток в моей постели не потерпит, и убыла по заданию командования куда-то. А я в эту ночь остался совсем один, если не считать за компанию радостную Эльку. Радуется, что пассия моя свалила, и теперь я полностью принадлежу ей. Мы разные. Ты разве не замечаешь? Смеюсь я. Восьмилапка, умильно скорчив рожицу, поправляет складки на ее резанной в полоску юбочке. А ведь подросла. Уже такая по весу чувствительна даже для меня. 10 кг живого веса. Растет и развивается. Вот и она мне про то же самое. Ты же помнишь, что нам королева говорила? И Искин. В маленьком возрасте можно намного легче переносить перестроение тела. А ты почему-то не стал проводить операцию, хотя обещал. Я вздохнул и притянул маленького ребенка себе на колени. Ночь на дворе по часам базы командующего. Завтра у меня опять тяжелый день, а тут разговоры разводить приходится. И не отвертишься же. Я просто не хотел тобой рисковать. Проведем на ком-нибудь пробную операцию. И если все пойдет как надо, то обещаю, следующий будешь ты. Эля отмахнулась от меня изящной маленькой ручкой. Ты теперь со всеми станешь своей кровью делиться? Напрямую спросила она. Я задумался. А вопрос-то не праздный. Моя кровь — это катализатор всего процесса перерождения. Если приспичить, то да, — произнес я. Рискуешь такими обещаниями кидаться? Вздохнула моя маленькая помощница и защитница. Но ты уходишь от ответа. Почему не я, а они? — произнесла она, прижимаясь ко мне всем своим маленьким телом. Я опешил от таких заявлений. «Мы вообще-то разумные разных видов», — произнес я. «А древний ясно выразился, что у нас с тобой могут быть дети. Ты сам носитель их крови. Да и так во мне уже твоя кровь есть. Я не умерла». «Да, но ты же маленькая», — попытался я свернуть этот неприятный для меня разговор. «Как там выражается Жора, набравшись выражений у твоего инструктора старого? Молодость — это тот недостаток, который со временем проходит. А мы, арахниды, взрослеем быстро. Еще пара лет, и я буду вполне взрослый. Вот потом и поговорим», — смутился я. Она, умная девочка, так на меня глянула. «А чего стесняешься? Чего я там у вас, у людей, не видела?» «Бесстыдница», — попытался я пристыдить девчонку. «Подглядывать нельзя, это нехорошо». «Как сказать, как сказать? Я столько нового узнала. Да и в эмоциональном плане зарядилась. Вы энергией разбрасываетесь в процессе почем зря. В основном ты. Хотя и спутница твоя в последний прилет тоже не сильно, но фонтанировать энергией начала. При этом в ее ауре явно твой след просматривается. А вот это нехорошо. Явно ведь и сама Шали за собой какие-то странности заметила. Напрягает. Но, надеюсь, со мной проблемы не свяжут в итоге. Мало ли где, что с ней могло чего произойти, или просто какой-то вирус подхватило. Успокоил я себя, а вот Эльку не получилось. «Пообещай, когда я вырасту, Я сама решу, нужны мне от тебя дети или нет. И ты сопротивляться моим желаниям не будешь. Об операции я молчу. Ты сказал слово, я услышала. Так как? Договорились? Я едва не выматерился. Во обложили-то как профессионально. Вырастешь по меркам нашего вида. 16 лет минимум, решил схитрить я. Эля что-то просчитала в уме. Ладно, ты сам это сказал. Но в очереди на операцию я первая. Вернее, вторая. Вот такая ночка у меня сегодня приключилась. Причем малая, как и раньше, спала у меня на подушке, вернее, на руке. А Жорик, взяв под контроль местный искин, блокировал любое внимание извне к моей каюте, а желающих последить за мной обнаружилось в достатке. И вот теперь очередное, надеюсь, что последнее совещание у командующего. Пока я отсыпался, отделы штаба флота работали, притом на износ. И вот теперь я слушаю основные выводы аналитиков. Боги, чего они только не напридумывали. 2 носителя. Посадочные места, включая обшивку. 500 бортов на каждом. Корабли нового типа, современные. 5-е поколение, как-никак, делал доклад тот самый склочный полковник. Он тут начальник аналитического отдела, оказывается. Теоретик и практики ему в своих суждениях явно не хватает. Вы, конечно, сами решите, где располагать ваш штаб, господин полковник. Я сегодня вновь выпендриваюсь в парадке, причем с новыми погонами. С ума сойти, какой карьерный рост. Вот только он мне нужен. Как там Кур говорил? Как собаке 5-я нога. У меня свой штаб. И что я с ним делать-то буду со своими знаниями? Но командующий явно не дурак, вроде как. Я сам себе должен подобрать замов. Вот только от предложений генерала трудно отказаться. Только и я своих людей, проверенных в бою, бросать не намерен. Начальником штаба у меня мой бывший зам по базе. Оттуда еще почти 10 старших офицеров забираю, и все на руководящие места. Причем представления, названия некоторым внеочередные я уже вытребовал у командующего. А вот с моим основным замом я решил. Вначале в качестве прикола, а потом понял, что поступаю правильно. Именно эту суку, что сейчас немного неуверенно ведет доклад. А то привыкли. Напридумывают, а ты изгаляйся и выполняй. Ну уж нет. Как мыслил, так теперь старайся все надуманное сам своими ручками в жизнь воплоти. Да и нужен мне был среди подчиненных человек, который не побоится вступить со мной в спор. Конечно, не в боевой обстановке. Вот на эту роль одним из замов и идет бывший начальник аналитического отдела штаба обороны системы. Ну что же, послушаем. Чего он там еще напланировал? Для себя же теперь старается. Помимо носителей для доставки истребителей к непосредственной зоне соприкосновения с противником, выделяется дредноут и 4 линкора класса «Бутан». Это все, что у нас есть из тяжелых кораблей. Крейсера не заказывали, да и толку от них будет мало. Все-таки основной расчет идет на применение малой авиации, вернее, истребителей. Теперь, что касается расчета требуемого минимального количества истребителей для условно успешной фазы операции. Итак, на носителях ударные истребители, непосредственно наносящие удар не менее 700 из расчета кораблей арахнидов, находящихся в зоне планируемого боестолкновения. По сотне на каждый основной корабль, а именно 2 улья и 5 линкоров. Если удастся сбить у них щиты, то велика вероятность потом добить подранков из главных калибров основной группы поддержки, а именно дредноута и линкоров. Мы провели примерную разработку боя на симуляторе. Анализ дал при самых неблагоприятных для нас исходных начальных данных боя 30% на победу и всего лишь 15% на наше полное уничтожение. Другими словами, мы всегда сможем уйти с минимальными потерями, если вновь не станем допускать ошибки. Но теперь у нас есть какой-никакой опыт, да и командование поменялось, — кинул камень в мою сторону полковник. Средние корабли поддержки применяться не будут. Из них планируется создать подвижный артиллерийский заслон На случай, если на помощь группе кораблей блокировки звездных врат архи попытаются подкинуть подкрепление. А они постараются это сделать, я в этом полностью уверен. Я прикрыл глаза. Но ничего себе, сколько сил мне решили выделить. Хотя, по большому счету, рискуют только пилоты малых кораблей, истребители. Именно они включаются в бой с ПВО и истребителями прикрытия противника. Они преодолевают зону ПВО, и они же, по сути, являются основной ударной силой флота в этом планируемом сражении. «Каков процент потерь среди пилотов?» — спросил я. Молчание в ответ. «Не понял. Вам еще раз задать вопрос, полковник?» Не выдержал я такой заминки. «От 70 до 100%, господин полковник», — весьма учтиво ответил мой новый зам. «Я покачал головой. Это неприемлемые цифры», — произнес категорически я. «Это война, малыш», — прокомментировал заявление полковника генерал. «Уж лучше бы он молчал. А мне плевать, господин командующий, что это война. Надо учиться воевать, допуская минимальные потери. Почему такие цифры, господин полковник?» — спросил я. «Согласно сделанным мной расчетам, там выходил минимум при полной потере кораблей. Архи не демократы. Они дорожат жизнями своих разумных. Они уважают жизнь солдат. Почему же у нас такие цифры потерь?» Полковник судорожно поддергал удавку форменного галстука. «Но мы уничтожаем почти полностью группы, блокировав...» Но договорить я ему не дал. Перевел взгляд на генерала и спросил. «Я что-то не понял, дедушка. Вроде в начале разговор шел о том, чтобы просто отогнать противника от ретранслятора и врат. Вы говорили, что нам нужна связь и возможность получать помощь извне, если империя еще существует». Генерал нервно дернул шеей. «Но война — это враги, а врагов принято уничтожать. Но не такими же средствами, не с такими же потерями. Вы с чем потом останетесь, господа, и кто будет идти в малую авиацию? Вы об этом-то хоть подумали?» — вскричал я. Недоумение в кают-компании и по совместительству в зале совещаний. «Значит так. Я реально рассердился. К чему мне звание полковника, когда вы из меня свадебного генерала решили сделать? Вы что, вначале растиражировали среди вояк мой подвиг, а теперь, пользуясь этой растиражированной популярностью, хотите под моим именем набрать себе пилотов? Будущих трупов? Не выйдет, господа. Я отказываюсь от звания и от должности. Я не буду могильщиком для ребят, как хотите. Вариант с истребителем вы видели, и чертежи у вас. Деньги на бочку, и я прошу отставки. Хватит!» Тишина в зале. «Вот и я говорю, что хватит!» — рявкнул командующий. «Хватит истерика, никуда я тебя не отпущу. Погорячились, с кем не бывает. Выводы отдела планирования показали наглядно, что такие потери нам неприемлемы. Доволен?» «Нет», — жестко ответил я. «Я заявляю, что приму на себя командование только в том случае, если проведение самой боевой операции будет происходить только под моим руководством, и никто не сможет в конечном счете повлиять на ее течение, особенно в завершающей его фазе. Если вас устраивают такие требования с моей стороны, то готов служить и дальше. Нет? Прошу отставки, я все сказал». Вновь молчание наступило в зале заседаний. Присутствующие офицеры, похоже, зависли как от моих требований, так и от моей наглости. «Я вообще не пойму», — произнес я в полнейшей тишине, — «что на мне свет клином сошелся? Я что, особенный какой-то военачальник, что мне и звания, и задачи нарезаются непомерны? В чем, собственно, дело-то?» «Я несовершеннолетний, практически ребенок, а вы из меня уже героя вначале сделали, наградив таким орденом, а потом званиями кидаетесь и хотите, чтобы я вам проблемы, связанные с архами и отсутствием связи, решил? Я вам не бог. Вы явно меня с кем-то спутали». Все. Я выдохся. Теперь уже все глядят на командующего, который покраснел от возбуждения или гнева. Руки подрагивают, а щеки впалые пятнами красными с белым пошли. «Отвечу вначале на второй твой вопрос, внучок», — выделил последнее слово генерал особой интонацией. Подвиг ты совершил, и мы его, вернее, я его оценил по достоинству. Ты практически в одиночку с помощью кучки истребителей спас от полного уничтожения остатки нашего флота, причем большую его часть. Второе. Да, ты особенный. Вон, наш полковник Хори не даст соврать. Склочный полковник вскочил на ноги. Видно, его фамилию сейчас назвал генерал. Твои действия и скин отдела планирования операций, когда ты вынужденно занял место начальника своей базы, оценил как наиболее успешные с самого начала боевых действий по всей армии и флоту, как и те мероприятия, которые ты проводил до войны на посту начальника базы. И теперь, когда я тебя фактически отстранил от командования, ты вновь выступил как рационализатор и массовик-затейник. Вновь начал готовить пилотов, набрав курсантов из гражданского персонала базы, вернее, даже членов семей военнослужащих, а затем и истребитель собрал из хлама. Потому и говорю, особенный. Мы же, закоренелые вояки, которые привыкли работать по уставам и наставлениям с приказами. Ты же их не знаешь, даже, наверное, не ведаешь об их существовании. «Неправда», — произнес я, — «я все изучил. Как бы я тогда наводил порядок на базе, да и боевые уставы полистать успел». «Вот», — командующий поднял указательный палец вверх, — «а я что говорил?» «Особенный. У тебя голова не зашорена всякой армейской лабудой. Ты фонтанируешь свежими идеями. Одна только твоя наработка по применению истребителей в отрыве от носителей чего стоит. Я уже не говорю про хренов отросток истребителя. Никто бы и никогда бы до такого не додумался. Всего два выстрела. Два! А теперь что касается твоих требований». Генерал посмотрел на назначенного командира формируемого корпуса. «Что скажешь, Рэм?» Адмирал поднялся со своего места, потянулся. Немного даже нагло, я сказал бы, ведет он себя при командующем. «Я за. Я все равно с трудом понимаю, как всю эту затею наш маленький полковник хочет провернуть. Дредноуту и линкорам с их защитой ничего практически угрожать не будет. В упор стрельбы не предвидится, да и щиты подпитываться будут. Стрелять, как понял, мы пока не собираемся, пока мальки не отработают. Пускай командует, но только непосредственно при боевой операции. В остальное время он мой подчиненный». А потом, посмотрев на меня, добавил зло. «И я тебе уж точно не дедушка. Хоть раз меня так назовешь, и я тебе голову снесу, понял?» Опять тишина в зале. Все взгляды скрестились на мне. Я тоже встал. «Понял. А теперь под протокол. И скин фиксируй». «Готов», — раздался мелодичный голос из динамиков. «В случае невыполнения адмиралом моих команд в процессе боя и понесения моими людьми потерь по его вине, я, как представитель аристократического клана, заявляю, я вас убью, адмирал, и даже война вокруг меня меня не остановит, вам понятно?» Вообще гробовая тишина воцарилась в зале. «Я вас понял, полковник». Через клокочущую в горле ярость пророкотал адмирал. Отступление второе. И что теперь скажешь? За юным полковником и другими офицерами, присутствующими на очередном заседании, закрылись двери. В зале заседаний остались только старые проверенные боевые товарищи, почти друзья. «Весело и необычно», — прокряхтел старый адмирал. «Рему не позавидуешь. Его пообещали убить в случае чего. И это, я думаю, непростая угроза. Парень реально в состоянии притворить свои слова в жизнь». Старик посмотрел на пытающегося успокоиться однокашника, потом перевел взгляд на командующего. «Ну что, генерал, дальше как планировали?» Командующий нервно дернул щекой. «Как планировали, уже не получится. Хотя результат нашей с вами провокации сработал. Пускай и не до конца, как ожидали. Парень реально чувствует ответственность за своих людей, и теперь нужно решить, либо и дальше действуем, как задумали, а с парнем Либо во время боевой операции несчастье случится по нашей вине, либо архи его успокоят без нашего вмешательства, либо и дальше выпестывать из него будем нам всем смену. Я лично склоняюсь больше ко второму варианту. Все-таки Рема еще никому и никогда не удавалось так просто пары слов вывести из себя. Талант у мальчишки. А ты сам что скажешь, адмирал?» Обратился он к новому командиру корпуса. Адмирал поерзал в кресле, удобней устраиваясь в нем. «Глупо раскидываться такими резервами, и насчет замены вам, пердунам старым, давно уже подумать стоило. Когда-нибудь мы все от дел отойдем, если не сгинем в этой или подобной войне. А по парню...» Адмирал немного выдержал паузу. «То добить улей, если все-таки все удастся провернуть с нападением, как говорил этот малолетний полковник, у нас не получится. Парень реально болеет за пилотов. А для нас это, впрочем, как и он сам, расходный материал. А прикончить хоть раз улей пауков, ой, как заманчиво. И прославиться при этом на всю империю и не только. Но цена, думаю, слишком уж завышена. По второму пункту нашего с вами плана все сработало отлично и даже лучше. Теперь дело за тобой, господин командующий. Если делать, что задумали, то сейчас для этого самый подходящий момент задействовать твою сеть контроля в армии, да и информацию надо довести очень аккуратно». «Хорошо». Легко как-то согласился генерал. Потом завис минуты на три. Видно, через нейросеть с кем-то связывался. Потом очнулся и произнес: «Сейчас уже на подходе». А потом, глянув на своего подчиненного: «Но ты, Рэм, все-таки отошел в сторону от нашего вопроса и так и не ответил. Что с пареньком делать-то будем?» Адмирал зло посмотрел на друга. «Ты давно в уши долбишься? Глухим стал? Я же сказал, что глупо раскидываться такими ресурсами. У парня очень высокий потенциал». «И?» — ехидно улыбнулся старый товарищ с похожими знаками различия на своем мундире. «Да пускай живет!» — взорвался Рэм. «Но каков наглец! Меня собрался на поединок вызывать!» «Меня он еще раньше грозился по аристократической привычке мечом пощекотать!» — отмахнулся от друга генерал. «Тебя просто пощекотать, а мне ясно дал понять, что просто убьет. И что-то мне подсказывает, случись что и останься он жив, до поединка не дойдет». Дальнейшее выяснение отношений прекратил стук в дверь. А потом, без приглашения отворившись, она впустила в зал знакомую фигуру безопасника, а по совместительству соавтора молодого аристократа по конструированию истребителя. «Ну, наконец-то! Ты где пропадал?» — наехал на него тут же генерал. Но СБшник просто отмахнулся от командующего. «Не надо рвать горло, командир». «Немного задержался, с кем не бывает», — произнес он, кивая в знак приветствия как старым знакомым адмиралам и устало, без приглашения усаживаясь в свободное кресло. «Посмотрел, что я тебе скинул?» — спросил его генерал. «Угу», — просто ответил тот. «Ну и как тебе?» Не удержался от вопроса Рем. «Ожидаемо», — также немногословно ответила таинственная личность. «А поконкретней?» — не унимался адмирал. СБшник, усмехнувшись, ответил: «Тебе когда-нибудь за твою длинную службу приходилось своим приказом удерживать представителя службы безопасности империи в обезьяннике, как какого-то там нашкодившего босика, при этом дав команду подчиненным конкретно пройтись кулаками по его бокам, проверяя на крепость почки?» «Нет», — ошарашенно произнес адмирал, — «я таких самоубийц вообще не встречал». «А тебя не предупреждал Искин, что если еще раз что не так сделаешь, тебя вновь немного подрихтуют, наденут наручники и с первым же кораблем отправят во свояси?» «Даже так?» Адмирал побледнел. А СБшник продолжил: «Так что советую прислушаться к его предупреждению. И поверь, на момент проведения операции все эскины будут у него в подчинении. Он на этом настоит. А что ему помешает в случае чего отдать команду им на твое устранение? Потому и говорю: как договоритесь с ним, так и поступайте. Парень он резкий, и на расправу скор. Я наобщался с его бывшими подчиненными. Наслышан, какими методами он на базе порядок наводил. Потому и говорю, осторожней. В зале наступило неловкое молчание. «Искины — это серьезный аргумент», — прошептал старый адмирал. «Я, как твой советник, господин командующий, заявляю, откажись от идеи полного уничтожения улья архов. Что нам с этой известности? Если удастся отогнать пауков от ретранслятора и врат, имея такие силы, то мы и так прославимся, мама, не горюй. Да и будет реальная возможность уцелевших ребят спасти, возможно, понеся небольшие потери. Все-таки система жизнеобеспечения на ими придуманном истребителе впечатляет». «Система старая», — небрежно произнес СБшник. «Ты мне лучше ответь», — усмехнулся генерал, обращаясь к последнему. «Тебе как в голову идея-то пришла записаться в соавторы сумасшедшему конструктору? Только подумать! Вам же донорами почти 50 кораблей различных моделей послужили». СБшник довольно оскалился. «Так скучно там было. Чего ты меня тогда туда на перевоспитание отправил?» «Пить надо меньше», — огрызнулся генерал. «Так куда же еще меньше? Вначале 3 дня в каталажке. Искин игнорировал мои полномочия, но потом неожиданно о них вспомнил, когда его же начальник базы что-то мутить начал с истребителем. У меня, оказалось, было право контроля всего производства оружия. Видно, общим файлом в документы девочки закинули, когда меня сюда направляли. А тут Искин предупреждает, что за очередной дебош я уже так просто не отделаюсь. Альтернатива — убытие на ближайшем курьере в наручниках с отбитыми почками. В общем, я рассердился и возжелал посмотреть, что же там мутит их начальник базы. Вот так и познакомились. Он меня тут же учиться отправил, вначале на техника, потом и на пилота, ну и завертелось. Я же без всякого там постороннего меркантильного интереса». «Ага», — заржал командующий, — «без интереса. Ха-ха. А как же тогда 80 миллионов кредитов, что тебе на счет упали?» «Не делаю большие глаза удивленные, будто не в курсе. Мне уже доложили, что сошлись финики в цене с полковником в районе 20 тысяч за каждый истребитель. Ему почти 1 миллиард отвалили, а тебе только 10-я часть. Все согласно вашего с ним договора». СБшник, довольный и расслабленный, медузой растекся по креслу. Чего тут говорить? Не слабо подфартило при этом на ровном месте. Кто же знал, что, по сути, ссылка в эту забытую богами дыру принесет ему лично такие дивиденды? Гулять не перегулять. Теперь только войну пережить осталось. «Так, теперь по нему», — хлопнул ладонью по столу генерал. «Ты, как и раньше, его тень». Командующий посмотрел на СБшника. «Контроль! Он просит разрешения на связь с планетой или хотя бы со станции. Хочет узнать, как дела в его клане», — проговорил безопасник. «Со связью отказать не время. Мало что еще придумает, а у нас и так с их руководством переговоры по использованию доков станции идут с трудом. А если еще ввяжется в них этот упертый, то и вовсе последние штаны с нас снимут. В общем, полковник, на тебе малой. Присмотри за ним. Шили больше к нему пока не подпускать. А задачь свою подчиненную чем-нибудь. И курьера подальше спрячь. Задач по системе много, работы всем хватит. Как твои мысли? Что ждать нам от его решений в момент, когда он начнет знакомиться с экипажами приданных ему кораблей? Все-таки дредноут у меня один. Да и линкоров немного в наличии на данный момент. Остальные еще не скоро от ремонта очухаются». «Вот тут без понятия. Но я уже говорил, резкий он в своих решениях, но всегда оказывается прав, а потому могу предположить, что у него в загашнике есть мощный Искин, с которым он и советуется. Но не бывает таких молодых гениальных военачальников. Без опыта и годков-то ему всего ничего. Не верю, но свои решения он будет отстаивать. Скиньте директиву секретную на корабли, чтобы подчинялись беспрекословно. Он не дурак. Просто так снимать офицеров с должностей, пускай на время выполнения боевой операции, не станет без веских причин. Но если примет такое решение, то обязательно добьется его выполнения и вашего утверждения. Уверен, что без стычек с командованием кораблей не обойдется. Но, как и раньше на базе, в течение пары декад наведет везде в подчиненных ему подразделениях уставной порядок. Приказы и уставы он знает на зубок. И что самое необычное, умеет ими пользоваться правильно и филигранно точно. Да, но это уже не моя головная боль. Вон, есть командир корпуса, вот пускай и думает. Генерал кивает в сторону адмирала Рэма. Теперь по последнему пункту нашего плана. Командующий посмотрел на полковника. Берешь копию всего того, что тут недавно произошло, и выборочно, где он ратует за сохранение жизни пилотам и особенно, когда ругается со мной и Рэмом, делаешь вырезки и производишь утечку этой информации в массы. Нам и правда нужны сейчас пилоты. Притом крепкие мужики, а не то, что он сумел набрать среди домохозяек и несовершеннолетних у себя на базе. Вот те пускай у себя на базе и учатся, и служат. Препятствовать призыву их на действительную службу не буду, а наоборот даже поддержу. Все-таки таких баз и подобных подразделений у нас уйма, а гражданское население мы оттуда не эвакуировали. Попросту не успели. Да и спокойней тут в преддверии неизбежного десанта пауков на планету. Информация должна дойти до нужных ушей. Этот малой полковник и так у нас уже звезда местной величины, а потому становится кумиром. И уверен, что за ним пойдут в пилоты многие, даже из вояк. А тут еще его ставят командовать боевым крылом авиации. И все теперь будут знать, что их командир даже перед командиром корпуса и командующим не спасует, когда зайдет вопрос их спасения после боя. Всех тех, кто останется в живых. И это немаловажно. Надо добиться, чтобы он стал не только культовым кумиром, но и знаменем. Трудно посылать горстку кораблей на прорыв, когда в одном только улье арахнидов количество авиации иногда доходит до нескольких тысяч. Потому и говорю. Главное – вера в командира и в то, что он их не бросит в трудную, смертельно опасную минуту. А по полковнику, уверен, он сам, как и первый раз, сунет голову в этот осиный клубок, и как там повернется к нему судьба, никто не знает. Выживет, будем готовить из него нам смену. Нет? Ну, так, значит, богам угодно. Полковник службы безопасности, а по совместительству цепной пес командующего, задумался над словами своего боевого друга. «Все так», — наконец-то произнес он. «Но все-таки прошу вас не пытаться переиграть тот договор, что вы заключили с ним. Уверен, с формированием летного крыла в несколько тысяч кораблей он справится. Есть в нем хватка хищника. Что успел зацепить, уже никогда не упустит. И есть еще одна причина, по которой он не должен из-за нас погибнуть. Может, ты не в курсе, старый друг, но нынешний начальник всей СБ империи, некая знакомая тебе не понаслышке Милли, с ним в весьма дружеских отношениях, если не больше, если слухам кое-каким верить. Погибнет из-за нас он, и мы в случае чего сами ненамного его переживем. Если империя еще, конечно, существует. Я не пугаю, я констатирую факт. Перед боем, — полковник посмотрел на Рема, — обязательно приказом запретишь ему лично участвовать в своре. Лично. Было бы неплохо устроить серьезный скандал с битьем посуды и взаимными оскорблениями. Нужно обязательно добиться, чтобы он повел своих людей лично, самовольно. Выживет, герой. Нет, так с нас взятки гладки. Поверь, насчет Мили я не шучу. За него, случись ему погибнуть, будет кому встрять. Разборки будут нешуточные. Я уж молчу и про какой-то интерес премьера нашего. Чего ему-то от Дэна надо, непонятно мне пока и по планам. Лучше поиметь меньше, но не заработать кучу проблем, чем много и надорваться в итоге в одном из подземелий службы безопасности империи. А там, сами знаете, задавать вопросы умеют. Полковник обвел собравшихся в зале задумчивым взглядом. По идее, пропиарить пацана с помощью сегодняшней записи с совещания поддерживаю. Но надо выжать из этой идеи максимум. «И что ты еще предлагаешь?» — спросил командующий. Полковник заговорщически улыбнулся. «Война! Везде смерть, а людям жить хочется. А тут появляется герой-спаситель, и как же тут без любви, генерал? Пускай Шали, как и прежде, возле мальчика крутится, причем у всех на виду. Кто знает, какие дивиденды это общение в будущем принесет. Пацан, по сути, руководитель своего клана, причем уже признанного в империи, и у них отношения. А как же Милли?» — испугался командующий. «Тут уже женские разборки. Сами решат, кто с кем останется. Но в данный момент для поддержания имиджа лихого вояки с ним должна быть рядом очень эффектная женщина. Не отпустишь Шали, ее место обязательно займет кто-то другой. И уж тебе потом племянница этого никогда не простит. А для прорыва к ретранслятору, по сути, Дэн со своими идеями и истребителями — лучший вариант, потому что единственный. Решать тебе». Молчание в зале. Тяжкий вздох. «Сестренка бы меня кастрировала за такое сводничество с моей стороны», — прошептал генерал. Потом посмотрел на полковника. «Ладно, но встречи не должны мешать в работе полковнику. А теперь за работу, господа. У всех есть чем заняться. Да помогут нам боги».